Глава 18. Сретен провел их через зал, открыл одну из дверей и пригласил войти в кабинет поменьше. Центральное место в нем занимал очень низкий стол, окруженный толстыми удобными подушками. Стрельчатые окна с чистыми стеклами выходили на тенистую веранду, а по потолку двигался необычный веер, приводимый в действие невидимыми слугами и наполнявший комнату приятной прохладой. Селетен жестом предложил гостям сесть. На этот раз, как понял Уилл, специального места для Вакира выделено не было. Он уселся вместе со всеми. Двое солдат остались в комнате, замерев по сторонам от двери. Но перед этим один из них подал сигнал, и через арку в дальней стене в кабинет вошли слуги, поставившие на столе подносы с фруктами, а также кофейник с маленькими чашками. Ивенлин поспешила скрыть улыбку, увидев, как трое рейнджеров тут же набросились на свой любимый напиток. — Еще раз прошу извинить за неудачное представление, — примиряющим тоном сказал Селетен. Происшедшее, казалось, его слегка позабавило, но Ивенлин продолжала сурово смотреть на него. — Неужели это было так необходимо? — холодно спросила она, и Селетен склонил голову. — Боюсь, что да, ваше высочество, — ответил он, и прежде чем девушка вставила хотя бы слово, продолжил. — Поймите, я должен был знать наверняка, что разговариваю с теми, кто действительно уполномочен вести такие переговоры. В конце концов, я ожидал, что с деньгами тут появится Свенгал, и то несколько месяцев спустя. Он кивком указал на скандианца, который никак не мог успокоиться, пытаясь свернуть ноги калачиком и принять удобное положение на подушке. «Представьте, что я подумал, когда якобы по его просьбе прибыла неожиданная делегация из Арлуина. Я решил, что это какая-то подстава, только без обид», — и Вакир снова перевел взгляд на Свенгала. Тот лишь пожал плечами. Будь его волей, если этим можно было бы вызволить Эрока, он бы пошел на любую хитрость, не моргнув глазом. — Вы видели мою печать? — прищурилась Ивенлин. — Полагаю, этого достаточно. Это не было вопросом. Это прозвучало как утверждение. Селетен задумчиво склонил голову. — Конечно же, я узнал печать, но я ничего не знал о показавшем мне ее человеке. В конце концов, печать можно похитить или даже сделать копию. Мне предстояло вести переговоры с молодой женщиной, и я хотел быть уверенным в том, что вы настоящая принцесса. Вот почему я попросил Амана сыграть эту роль. Я знал, что вы, скорее всего, распознаете обман, но если бы обман затеяли вы сами, то постарались бы довести начатое до конца. Только у настоящей принцессы хватило бы смелости и достоинства раскрыть мою игру, встать и пойти прочь. Он повернулся к Холту. У вашей принцессы стальные нервы. Из нее вышел бы неплохой дипломат. Она и есть орлуинский дипломат, — ответил Холт. Вакир кивком оценил его высказывание, после чего потер руки и улыбнулся. Ну что, пожалуй, теперь мы можем перейти к переговорам. Переговоры заняли оставшееся утро. Селетен вернулся к изначальной цифре в 80 тысяч реалов. Ивенлин предложила 45. Когда Селетен напомнил, что раньше она начала с 50 тысяч, принцесса заметила, что он пытался обмануть ее, и поэтому ради защиты своей чести понижает сумму. Они продолжили торговаться. Селетен напирал на то, что охрана Эрока и наблюдение за ним стоили провинции каких-то денег. «Эти солдаты пригодились бы в другом месте, например, для защиты наших поселений от постоянных набегов разбойников-туалагов», — сказал он. Холт мысленно отметил про себя этот факт. Сведения, которыми с ним поделился Кроули, были устаревшими по меньшей мере на год. Он полагал, что туалаги, кочевое племя разбойников и грабителей, удачно подавлены. Но если верить Вакиру, то они вновь принялись за свое, если, конечно, это не отговорка, чтобы набить цену. Ивенлин выразила свое сожаление тем, что другая сторона понесла расходы, но ее тон не оставлял сомнений, что ей это было глубоко безразлично. В ответ она заявила, что ее поездка в Арриду тоже была сопряжена с расходами, причем в немалой степени из-за сопровождения. «Далеко не во всех поездках и делегациях нас сопровождают целых 3 рейнджера», — сказала она. «В моей родной стране их услуги ценятся крайне высоко». Когда она произнесла слово «рейнджеры», глаза Селетена сузились. Он так и знал, что в этих 3 незнакомцах в плащах есть что-то особенное. На первый взгляд они выглядели обычными лучниками или охотниками, но в их манере держаться чувствовалась необычайная уверенность в себе, а старший из них, исполнявший роль советника принцессы, говорил таким властным тоном, на какой бы ни осмелился простой лучник. «Значит, рейнджеры». Но это слово было ему знакомо. Об орлуинских рейнджерах ходили легенды, распространяемые моряками, заходившими в их страну. Конечно, легенды, как всегда, были изрядно приправлены фантазией, домыслами и слухами, но все же достаточно любопытны, чтобы подогревать практический интерес. Раздумывая над этим, Селетен продолжал привычно торговаться, рассуждать о расходах и о том, какая за них предполагается компенсация. «Не забывайте, что ваш друг и союзник прибыл сюда разбойником и собирался ограбить казну Аль-Шабаха». Слова «друг и союзник» были сказаны тоном, намекавшим на то, что королевство Ар-Луин каким-то образом дало добро на грабежи Эрека. Тем самым аридиец придавал своей позиции больший моральный вес. «За его злостные намерения также полагается возмещение». Ивенлин согласилась с рассуждениями Селетена. Она не могла поступить иначе. Единственное ее возражение заключалось в том, что Эрок ничего не украл. Но этот раунд Селетен выиграл, и принцессе пришлось поднять цену до 55 тысяч. Вакир сказал, что подумает над суммой в 78 тысяч. Подумает, но пока окончательно на нее не согласен. Так продолжалось и дальше. Селетен явно наслаждался процессом, как истинный аридиец. Прислушавшись к себе, Ивенлин с удивлением обнаружила, что ей тоже в какой-то степени нравится торговаться. Перед ней сидел замечательный собеседник с хорошим чувством юмора. Обижаться на него было невозможно. И девушка призналась себе в том, что Селетен довольно симпатичен и отличается своеобразной экзотической красотой. Наконец они пришли к предварительному соглашению. 66 408 серебряных реалов, переведенных по доверенности через Селосианский совет. Странная сумма в 408 реалов появилась после того, как Селетен пожаловался на то, что селосианцы берут комиссию за перечисление. Тот факт, что все их сделки осуществляются с гарантией, его приободрил, и благодаря этому он даже скинул цену, но все равно долго возмущался лишними процентами. Написав окончательную сумму на пергаменте, Селетен несколько раз кивнул. «Я еще подумаю над этим в ближайший час», — сказал он, вставая и протягивая руку Ивенлин, чтобы помочь ей. Несмотря на то, что девушка отличалась ловкостью и грациозностью и могла бы легко подняться сама, этот жест ей понравился. Заметив насупленный вид Хоруса, она мысленно улыбнулась. «У девушек никогда не бывает слишком много кавалеров», — подумала Ивенлин. Уилла же, похоже, нисколько не смутил тот факт, что она задержала руку аридийца в своей руке немного дольше, чем требовала обычная вежливость. Но, с другой стороны, рейнджеров специально учат сохранять невозмутимость. Возможно, он тоже ревнует. Другие тоже поднялись с мест. Свенгл вставал шумно, с громким ворчанием. «Придется поручить проводить вас в гостиницу другим», — сказал Селетен. «Я сообщу вам свое решение через час». Ивенлин догадывалась, что, несмотря на задержку, он согласится. Перед тем, как они покинули гостиницу, Холт рассказал ей, что время на размышления всего лишь часть оридийской торговли. Девушка улыбнулась и кивнула. «Благодарю вас, ваше превосходительство. Я буду ожидать вашего решения». Вернувшись в гостиницу, все уселись за столом во внутреннем дворе. Свенгел нетерпеливо ерзал на месте и качал головой. «Зачем им эта канитель?» — сокрушался он. «Мы же знаем, что они согласятся на эту сумму. Почему бы просто не сказать напрямую и дело с концом?» «Это своеобразный комплимент нам», — объяснил Холт. «Они делают вид, что мы торговались настолько искусно, что посеяли в них сомнения. Они просто обожают такие нюансы». Свенгел только фыркнул. Как и большинство скандианцев, он предпочитал простые и немудренные способы. Дипломатия со всеми ее хитросплетениями была выше его понимания. «А мне, например, понравился легкий намек на то, что и мы как-то причастны к грабительскому набегу», — усмехнулся Джилан. «Ты имеешь в виду фразу «друг и союзник»?» «Да, это было неплохое выражение». Свенгел все еще сетовал на пустую, по его мнению, трату времени. Ему было ужасно скучно, и он хотел чем-то развлечься. «Ну что ж, по-своему он прав. Частично это и ваша вина». «Наша вина?» — Холт подался вперед в кресле, приподняв бровь. «Ну да!» — Свенгел неопределенно взмахнул рукой. «В конце концов, если бы вы не настаивали на том, чтобы мы оставили вашу страну в покое, мы бы никогда тут не оказались!» «Ну, извините, если не соглашусь», — вмешалась Ивенлин. «Как вы можете обвинять нас в том, что Эрок привык высаживаться там, где ему вздумается, размахивать топором и хватать все, что не приколочено?» Девушке показалось, что ее слова прозвучали грубовато, и она добавила немного извиняющимся тоном. «Не хотела оскорбить тебя лично, Свенгел, но это так». «Да ладно, я не обижаюсь», — пожал плечами Свенгел. «Эрок так себя и ведет, это точно, но факт остается фактом». Что именно он хотел сказать, так и осталось неизвестным, потому что в этот момент вошел слуга, сообщивший о прибытии Селетена. За слугой проследовал и сам Вакир с сияющей улыбкой на лице. Присутствующие встали с мест в знак почтения. «Решение принято», — сказал Селетен. «Я согласен». Тут заулыбались и остальные. «Вот и чудесно, ваше превосходительство», — сказала Ивенлин. «Доверенность Солосианского совета у меня уже при себе. Остается только вписать требуемую сумму и заверить ее моей печатью. Можно сделать это немедленно». «Как будет угодно вашему высочеству», — довольно кивнул Селетен. «Спешить некуда». К счастью, с заполнением самой доверенности никаких проблем не предвиделось. Как выглядит такая доверенность, в этих краях знали, и хотя орлуинцы и орридийцы пользовались разными языками, цифры в них были одинаковыми. Печать Ивенлин гарантировала верность суммы и то, что она непременно будет выплачена. «Не думаю, что Эрок согласится ждать», — сказал Холт. «Когда мы сможем повидаться с ним и сообщить ему новости?» Селетен замялся. «Ах, да. Мы доставим его вам», — произнес он наконец. «Сегодня?» — спросил Холт, в ответ на что Селетен снова задумался. Это было подозрительно. «Возможно, на это потребуется немного больше времени», — заявил он. «Сколько именно?» — подчеркнуто вежливо спросил Холт. Селетен постарался изобразить на лице самую очаровательную улыбку, но Холт намеренно сохранял серьезный вид. 4 дня, может, 5, — неуверенно сказал Селетен. Ивенлин с Холтом беспокойно переглянулись. «И где же он?» — спросила принцесса. Уиллу показалось, что в ее голосе промелькнуло раздражение. Улыбка Селетена слегка потускнела. «В крепости Марарока», — сказал он. «В 4 днях пути от побережья».